Глава 23. Начало первого божьего отбора. Час спустя. В садовом театре было развернуто множество экранов с ремнетом разного размера. Мгновением позже повсюду раздался колокольный звон. Это был сигнал к началу первого божьего отбора. Все вышедшие на сцену на своих базах кандидаты-барды, участвующие в балладном божьем отборе, одновременно запели. Благодаря своей громкости, вкупе с порядком Виспвенза, голоса мастеров пения были слышны по всему миру, к тому же все они пели разные песни. Однако их песни никоим образом не создавали какофонию. Несмотря на то, как громко они пели и то, что их голоса доносились до каждого уголка мира, каждый его обитатель слышал лишь какую-то одну конкретную песню. Девушки из Союза поклонников слышали голос барда Тета из хора «Синего цветка», который занимал первое место в рейтинге. Изображение великолепно поющей Теты проецировалось на самый большой из экранов в садовом театре. «Ничего себе!» — с восхищением произнесла Элен. Тета пела значительно лучше, чем тогда, когда Элен услышала ее пение. Голос Тета ярко сиял, подобно драгоценному камню, окутывая светом всю их базу — подземный театр. Зрелище было настолько прекрасным, что дух захватывало. Казалось, словно звук стал видимым. Слух Элены и остальных девушек из Союза сам желал услышать ее голос, не упустив ни единого звука. «Получается, что чем больше слушателей у кандидата, тем на более крупном ремнете его показывают?» «Ага, как я слышала». Общались друг с другом Элена и Джессика. «Значит, это сейчас самое популярное?» «Оно и неудивительно. Всё-таки первое место в рейтинге занимает». В Виспвензе слышишь ту песню, которая сильнее отзывается в душе. Поэтому количество людей, которые слышат твою песню, является доказательством того, насколько сильно твоя песня трогает за душу. Величина экранов с ремнетом отображала рейтинг поддержки каждого кандидата. «А какое место сейчас занимает Линфа?» — спросила Элен, окинув взглядом экрана. «Так...» — Джессика тоже напрягла свои магические глаза. «О, нашла! Самый маленький вон там!» Химка указала пальцем в направлении нужного экрана. «Она еще не начала петь?» На экране отображалась пустая площадь, на которой было видно Линфу и прочих членов хора «Красной звезды». В месте базирования хора «Синего цветка» и прочих команд зрительские места были забиты до отказа. А вот у Линфы и её команды не было ни души. «К нам никто не пришел, — пошутила Линфа, надув губки. «А чего ты ожидала?» — ответила Илия, непринужденно поместив скрипку на плечо. «Хор «Красной звезды» же впервые выступает в столице. Нет таких чудаков, которые специально придут к месту базирования мастера инструментов, не являющегося бардом, чтобы послушать его песни. А в нашей деревне мы бы полный зал собрали». Нау натянуто улыбнулась. «Участники все равно поют на весь мир, так что разница невелика. К тому же...» С предельно серьезным видом сказала Илия. «Мы прекрасно понимали, что, не имея хоть какого-то положения в рейтинге, мы будем в крайне невыгодном положении на балладном божьем отборе. В прошлые разы с сюзеренами баллады избирались исключительно барды, занимающие места в рейтинге с 3 по 1. У них фанаты по всему миру были, так что результат был практически предрешен еще до начала отбора». Сухо огласила она правду. Однако она не пыталась сказать, что у них не было никаких шансов, или мотивировала их при помощи суровой правды. «Нам не преодолеть эту разницу, если мы не продемонстрируем все, на что способны». Линфа улыбнулась, будто говоря, что именно этого она и хотела, и вышла вперед. Внезапно выражение лиц всех девушек переменилось, и Илия с остальными плавными движениями взяли свои музыкальные инструменты на изготовку. «Илия, Нао, Саната, Милей!» — окликнула Линфа членов своей команды. «Я знаю, что всех вас приглашали в другие хоры». На лицах Нао и Саната отразилось легкое удивление. «Илию вообще в хор «Синего цветка» звали?» Та слушала Линфу со спокойным выражением лица. «И вы все им отказали, ничего не говоря мне, чтобы не забивала себе голову ненужными вещами», — сказала она, слегка потупившись. «Спасибо, что остались со мной, девочки». Тут даже думать не нужно, что значит аккомпанировать в хоре «Красной звезды», в котором певицы выступают, не являющиеся бардом Линфа. Если хор «Красной звезды» не будет признан, больших успехов на поприще аккомпаниаторов им не добиться, насколько бы одаренными они ни были. Даже для аккомпаниаторов было важно то, чтобы певец, которым они аккомпанировали, был бардом. Но, несмотря на это, они решили остаться с Линфой. Очарованные ее песнями, они гнались за ее мечтой вместе с ней. «Сегодня отплачу вам за все в полном объеме. Размер экрана никак не изменился, но все же он почему-то стал казаться больше. Линфа сделала короткий вдох, на мгновение остановилась, после чего издала, казалось, пронзающий само небо крик, словно объявляя войну Виспвензу. «Мы лучшие в мире!» Под ногами девушек появились магические круги Гальда Аска, а объектом их любви была мечта Линфы, которую Виспвензи с полной уверенностью в своих словах окрестили невозможной. Мечта о том, чтобы непреуспевающие в пении мастера инструментов могли стать бардами. Именно из-за упрямой веры Линфы в эту мечту и её песни, что поразило сердца Или и остальных, они сейчас стояли на этой сцене балладного божьего отбора. Наверняка им пришлось пережить немало трудностей, больших конфликтов и бездонных падений, прежде чем они смогли сюда добраться. Но несмотря на всё это, их желание продолжать борьбу было самым что ни на есть фанатичным. Гальда Аск обратился в красные искры, которые покрыли собой всю площадь целиком. Их магическая сила многократно возросла. «Лана Шия!» На ртах членов хора Красной Звезды появились магические круги, которые слились воедино с магическим кругом Линфы. При помощи магии, компенсирующей громкость её голоса мастера инструментов и заимствования силы своих аккомпаниаторов, Линфа могла петь на весь мир. Раньше это сильно нагружало горло Линфы, но теперь эта нагрузка снизилась благодаря тому, что Гальда Аск увеличила их магическую силу. Она сделала вздох, и в этот миг показалось, словно время остановилось. Её отточенная концентрация даже растянула секунду жизни стороннего наблюдателя. Такой вот произошёл феномен. И раздалась песня. Страстная песня, которая приводила в восторг и напряжение, стоило лишь услышать её. В этой песне была заключена её жизнь, то, как она познакомилась с песнями, то, как она впервые вышла на сцену, то, как узнала о недопуске до экзаменов в Академию вокала, то, как она, несмотря на недопуск, не стала сдаваться и пробралась в экзаменационный зал, то, как ей объявили о провале экзамена. Сколько бы раз реальность не пыталась раздавить её, она всё равно упорно поднималась на ноги, а пылкие чувства в её груди никогда не гасли. Едва услышав её песню, ученики Академии Владыки Демонов, девушки из Союза Поклонников и даже Аркана невольно сжали кулаки. Желание, что не описать словами, захлестнуло их, и никто и опомниться не успел, как все стали громко кричать. Чтобы поддержать хор Красной Звезды, чтобы поддержать мечту Линфы. Они кричали с такой силой, что охрипли. Никто и опомниться не успел, как кричать стали не только ученики Академии Владыки Демонов, но и присутствующие в зрительном зале жители этого мира. Постепенно их становилось всё больше, и никто и опомниться не успел, как Садовый Театр проглотил вихрь энтузиазма. Нет, не только Садовый Театр. Доказательством чего послужило то, что изображение на самом крупном экране, на котором отображалась Тета, переключилось на Линфу. Раздался громкий колокольный звон. Девушка на пустой заброшенной площади удивлённо раскрыла глаза. Перед Линфой начал расстилаться ковёр из красного света, который вёл к фонтанному театру, сцене второго божьего отбора. «Первое место среди прошедших первый божий отбор занимает Линфа Асис из хора Красной Звезды», объявил голос в Садовом театре, и раздались оглушительные радостные крики. Голоса мастеров пения достигли площади, где базировался хор Красной Звезды. Линфа, которая вроде как была полностью уверена в себе, обернулась к Илле и остальным девочкам из своего хора с неверящим видом. «Мы отказались от всех приглашений, потому что твои песни самые лучшие!» Нао, Санато и Милей кивнули. «Ну же, ступай вперёд!» Сказали они взглядом Линфе. Линфа снова повернулась вперёд и пошла по ковру из красного света, изо всех сил сдерживая подступающие слёзы. Она всего лишь прошла первый божий отбор. Балладный божий отбор только начинался, но тем не менее девушка, которую всё это время отказывались признавать, наконец заполучила лавры, о которых мечтала.